Амма Феодора. Амма Феодора сказала: «Постарайтесь зайти честными вратами. Как дерева не могут принести плода, если не подвергнутся зиме и снегу, так и для нас это жизнь зима и снег, и если не подвергнемся многим скорбям и напастям, то невозможно наследовать Царство Небесное». Она сказала: «Душеполезно безмолвствовать, как и Писание говорит. Муж же мудрый безмолвие водит. Надо знать следующее. Если кто начнет безмолвствовать, то немедленно приходит лукавый, наводит на душу тягость, разленение, малодушие, множество помыслов, а на тело болезни и лютое изнеможение, расслабление колен и всех членов. Он заставляет говорить безмолвника: «Я немощен и не могу совершать моего молитвенного правила». Но если безмолвник будет мужествен, то все козни врага рассыплются. Некоторый безмолвствовавший инок только что начинал свое молитвенное правило, как схватывала его лихорадка со знобом и жаром, причем являлась сильная головная боль. Монах, когда это делалось с ним, говорил сам себе: «Вот, уже я болен к смерти, встану же прежде, нежели смерть постигла меня, совершу мое молитвенное правило». Этими словами он понуждал себя и исполнял свое правило. С окончанием правила отступала от него болезнь. При помощи этого же помысла брат боролся и с унынием. Неупустительно совершая свое правило, он победил уныние. Амма Феодора поведала: некоторый инок, одолеваемый множеством скорбей, сказал себе: «Уйду отсюда». С этими словами он начал одевать сандалии на ноги и внезапно увидел в углу кельи другого человека, который также обувался, и который сказал ему: «Из-за меня ли ты выходишь отсюда? Вот, во всяком месте, куда бы ты ни пошел, я уже буду прежде тебя».